живу. И если принужден, то не хочу тужить. Я есть, я на земле рожден, и значит должен жить. Живу. И если век земной мне удалось добыть, то значит я, никто иной, имею право быть. И лишь тому, кто не рожден, могилы не видать. А смерть поможет, убежден, все тайны разгадать. Так что ж, о жизни таковой не стоит рассуждать. Я жив, могу, пока живой, свою погибель ждать.